что же выставил Великий Новгород против этих ратей, надвигавшихся на него с разных сторон? Надежда на литовскую помощь уже с самого начала оказалась обманутой. Отвлекаемый другими делами, вялый и нерешительный Казимир не принимал никакого участия в войне Новгорода с Москвою. Мало того, как раз перед началом войны князь Михаил Алелькович получил известие о кончине брата Симеона, со своей западно-русской дружиной покинул Новгород и поспешил в Киев, надеясь наследовать там брату, причем дорогой шел как неприятель, в Руси насильно собрал оброки, а по селам грабил до самого рубежа. В Новгороде оставался еще служилый князь Василий Шуйский Гребенко, потомок суздальских князей, лишенных удела и потому неприязненный Москве. Новгородцы отправили его на Двину, чтобы оборонять Заволочье. Посольство в Пскове со приглашением соединиться против Москвы не имело успеха. Псковичи, наоборот, склонились на требования великого князя и начали рубить, собирать войско на новгородцев. Предоставленные одним собственным силам, новгородцы первое время не теряли бодрости и успели вооружить довольно многочисленную рать. От вожаков воинственной новгородской партии, по-видимому, не укрылась стратегическая ошибка Ивана III. Его полки, хотя были многочисленны, но разделены на разные отряды, которые шли разными дорогами и, занимаясь грабежом беззащитных сел, вероятно, не соблюдали воинских предосторожностей. Новгородское ополчение могло бить их по частям, если бы действовало быстро и дружно. И действительно, это ополчение прежде всего пошло на отряд Даниила Холмского, который, взяв и предав пламени город Русу, медленно двигался далее по направлению к Шелонии, поджидая вспомогательное войско псковичей. Новгородцы рассчитывали внезапно ударить на Холмского и уничтожить его отряд прежде, нежели он успеет соединиться с псковичами, а потом обратиться на сих последних. Меж тем, как новгородская конница обходила западный берег Ильменя, часть пехоты высадилась на его южном берегу около селения Коростыно. Но московская стража, поставленная на берегу озера, вовремя заметила неприятелей и дала знать Холмскому. Тот успел собрать свою рать и сам ударил на новгородскую пехоту. Она сражалась довольно мужественно, но была разбита, потому что находившийся поблизости конный полк не поспешил к ней на помощь. Этот полк, выставленный архиепископом Феофилом, отозвался тем, что владыка послал его против псковичей, а не против великого князя. Новый владыка вообще обнаружил нерешительность и склонялся более на сторону Москвы. Ожесточение москвитян против новгородцев сказалось в том, что победители многим пленным отрезали носы, уши, губы и в таком виде отпускали их домой, а снятые с пленных доспехи бросали в воду или в огонь, не желая пользоваться оружием изменников. Вслед за тем победители узнали, что другая часть пешей новгородской рати на судах вошла в устье Полы и поднялась до Русы. Москвитяне быстро воротились к этому городу и разбили высадившихся здесь неприятелей. Вероятно, новгородский план состоял в том, чтобы ударить на отряд Холмского с разных сторон. Одна часть пехоты от Коростына в бок, другая часть от Русы в тыл, а конное ополчение от Шелони в лицо. Но оплошность и неумелость новгородских предводителей доставили Холмскому и товарищу его Федору Давидовичу случай их самих разбить по частям, так как они вступали в дело безо всякой взаимной связи. Итак, новгородская пехота была разбита и рассеяна. Но оставалось еще целым конное ополчение, простиравшееся, если верить московским известиям, до 40 тысяч человек, тогда как отряд Холмского и Федора Давидовича заключал в себе не более 10 тысяч. Московские воеводы осадили было ближайший к Руси город Диман, не желая оставлять его у себя в тылу, но великий князь, извещенный о победах, велел им идти к Шелоне на соединение с псковичами, а под Диман послал князя Михаила Андреевича Верейского. Холмский с товарищем двинулся к Шелоне и тут встретил новгородскую конницу, шедшую по другому берегу реки и, по-видимому, имевшую теперь намерение обрушиться на псковичей, которые после медленных сборов наконец вступили в землю новгородскую и также принялись ее опустошать. Москвичи пошли по своему берегу в том же направлении. Видя большое превосходство в числе на своей стороне, Новгородцы ободрились и даже начали по старому обыкновению похваляться и перебраниваться с противниками через реку. Вид этой бодрой, хорошо вооруженной и многочисленной рати сначала несколько смущал москвичей. Но их воеводы сумели вновь одушевить своих людей, творя приличные случаи молитвы и напоминая им об изменах новгородцев и их намерении отступить от православия. Относительно качества обеих ратей, все превосходство было на стороне москвитян. Их полки, закаленные в походах и битвах, были предводительствуемы опытными, искусными воеводами. Новгородское ополчение, наоборот, преимущественно состояло из разных ремесленников, каковы плотники, гончары, кожевники и тому подобное, которые большей частью были набраны силой или угрозами разграбить их дома, а самих побросать волхов. Если они были опытны, то разве только в своем любимом кулачном или дрекольном бою, а не в умении владеть конем и оружием. Притом в их среде не было единодушия. Большие люди посылали вперед меньших, а меньшие ждали примера от больших. Из предводителей никто не выдался своим талантом и энергией. Наконец, московские воеводы, дошедшие до устья речки Дряни, впадающей в Шелон, остановили свой полк. «Господине и братья наши, лучше нам положить здесь головы за государя нашего великого князя, нежели воротиться со срамом», — сказали воеводы, и с высокого берега первые погнали своих коней в воду. За ними бросилось все войско, переплыло и перебродило реку, и, поднявшись на другой берег, ударило на противников с криком «Москва!». Новгородцы крикнули «Святая Софья» и «Великий Новгород!» и бодро вступили в битву. Сначала москвичам пришлось плохо. Противники теснили их своим числом. Тогда московские воеводы повторили тактику Федора Босенка и Стриги Оболенского, то есть велели бить преимущественно по неприятельским коням, стрелами и с улицами. Новгородские кони стали метаться и становиться на дыбы, многие неумелые всадники падали на земь. Наконец удар татарского отряда, зашедшего новгородцам в тыл, решил победу в пользу Москвы. Большое число новгородцев пало или было взято в плен, остальные в диком бегстве рассеялись по соседним лесам, и только небольшая часть проскакала в Новгород. В плен попали многие бояре и старые посадники, в том числе Василий Казимир и Дмитрий Борецкий, а также значительное количество житих людей. Говорят, будто в новгородском обозе московские воеводы нашли и договорную грамоту с Казимиром IV, которую отправили к великому князю вместе с известием о победе. Шелонский бой совершился 14 июля 1471 года, спустя неделю после Коростынского.